И Проня это понял. А еще умный Проня сказал, что поводок одевают на собак не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы собака не потерялась или не попала под машину. Ведь люди тоже часто держат друг друга за руки, чтобы не потеряться. Я вернулся в свой пустой дом. Здесь было так пусто и одиноко, что хотелось завыть. Если кого-то любишь, а потом он исчезает, то никакой радости в собачьей душе не остается. Ведь хозяйка шлепнула меня потому, что волновалась за меня. В общем-то, она правильно на меня рассердилась. Но как же сказать ей об этом? Где искать ее? «Перчатки!» — мелькнула в голове мысль. «Я их понюхаю и по запаху найду своих дорогих хозяев. И попрошу прощения. Пообещаю, что не буду больше так прятаться, а буду внимательно слушать и прибегать по первому зову. Тогда мы помиримся и снова будем жить вместе. Лав!» Сообразив, как вернуть хозяев, я выскочил из ванной и... обнаружил, что по-прежнему лежу на коврике в ванной. «Значит, это опять был сон. Значит, никто не уходил. Я выбежал из ванны и заглянул в комнату. Хозяин по-прежнему читал газету. Хозяйка сидела рядом. Я подошел к ним. Хозяйка наклонилась и погладила меня, а я лизнул ее в щеку. Так мы помирились. С теми, кого любишь, легко мириться. А когда помиришься, становится очень радостно на душе. Я подпрыгнул, чтобы лизнуть хозяина, но задел лапой газету и порвал ее. Но почему-то никто не рассердился, а хозяйка улыбнулась и позвала нас с хозяином ужинать. Пока на кухне насыпали корм в мою миску, я взял с полочки одну перчатку хозяйки и спрятал под свою подстилку. На всякий случай. Теперь, если вдруг хозяева пропадут, я их быстро найду. Вах!